Ты не можешь отвечать за себя. Ты не можешь отвечать за себя. Ты не можешь отвечать. Она ненадежный союзник. Она ненадежный союзник. Ты не можешь отвечать за себя. Ты не можешь отвечать. Она ненадежный союз. Она ненадежный союз. Ты не можешь отвечать за себя. Ты не можешь отвечать за себя. Она ненадежный союзник. Она ненадежный союзник. Она ненадежный союзник. Она ненадежный союзник.